159. 24 октября 1916 года. Сегодня 24, я получил от тебя два письма, позавчерашнее и вчерашнее. Это все, что я получил. Ни от Терри, ни от Ани де Пен, ни от мисс ответа нет. Я не читал вчерашнего отрывка, где, как ты пишешь, есть купюра, но и так догадываюсь, какая именно. И это меня не удивляет. Однако, как жаль. Кстати, о купюрах. Всегда ли они возвращают тебе рукопись? Например, отрывки, которые Терри отверг в перевязочном пункте, у тебя есть? Почему их восстановить? Они там в Круаевр совсем обнаглели, не отвечают на мои письма, что как-то невежливо, не прислали гранок, что уже просто неприлично. Там и в самом деле такое название «Чудо об огне». В нынешнем росте цен веселого мало. Его святейшество Эвр скоро перестанет платить нам свою тощую ренту, да и после выхода романа отдельной книгой деньги вряд ли потекут к нам рекой. Что тогда делать? К черту и к дьяволу все на свете. Целую тебя, сердечко мое».